Глава 51. Конец года. Глава 51. Конец года. Во время ужина по случаю окончания года все ученики и учителя находились в большом зале в ожидании ужина. Все они разговаривали друг с другом. Зал был украшен знаменем не Слизерина, а Пуффендуя. Причина этого была в основном из-за Сьюзен. Как и Гермиона, она всегда отвечала на вопросы в классе, чтобы дать баллы своему дому. Даже Снейпу приходилось давать ей баллы, когда она правильно отвечала на вопрос. В конце концов, его будущее счастье зависело от его кузины. Чтобы выиграть в этом году кубок факультетов, она даже попросила Эдварда сделать так, чтобы их команда по квиддичу выиграла чемпионат в этом году. Так, он организовал тренировочный режим, основанный на телосложении и таланте каждого игрока, и подарил капитану книгу по тактике. Он даже тайно заколдовал метлы игроков Пуффендуя, чтобы дать им преимущество. Эдвард полностью поддержал младшую кузину в ее начинаниях, даже зашел так далеко, что проигнорировал свой собственный факультет Коктевран. Итак, в конце года Пуффендуй лидировал по количеству очков среди факультетов. К несчастью для них, они встретили спасителя, Гарри Поттера и бессовестного Дамблдора. Поэтому маленькие барсучата были шокированы, когда из-за героического поступка Трия Гарри Поттера к Гриффиндору неожиданно прибавилось много баллов. А больше всех, наверное, расстроилась профессор Спраут. У их факультета наконец-то появился шанс выиграть кубок факультетов после стольких лет, и все же он был испорчен. После непродолжительного использования легилименции, чтобы прочитать ее мысли, Эдвард узнал, что она думает о том, как отравить Дамблдора, чтобы успокоить себя. Прямо перед тем, как Дамблдор объявил об изменениях победителя в кубке факультета в этом году, маленькая Сьюзен сидела со своими друзьями с небольшим волнением на лице, за которым последовало небольшое беспокойство. После того, как Дамблдор объявил об увеличении баллов Гриффиндора, она меланхолично вздохнула, ничего не сказав. Она просто уставилась на еду. Затем она вдруг почувствовала, что что-то проникает в ее сознание. Поскольку ей было знакомо это ощущение, она позволила ему войти, а затем услышала голос внутри своего сознания. «Маленькая Сьюзен, почему ты так несчастна? Разве я уже не предупреждал тебя о таком исходе? Я знаю, кузен, но я просто не могу с этим смириться. Я думала, что, возможно, директор школы будет справедлив, или, по крайней мере, не будет так откровенно предвзят. Я много раз говорил тебе, что в этом мире не существует такой вещи, как истинная справедливость. У каждого есть свои предубеждения или личные предпочтения. Кузен, неужели ты ничего не можешь с этим сделать?» — спросила Сьюзен с лучиком надежды в душе. Насколько она помнила, ее кузен был всемогущий, мог сделать все, что угодно. «К сожалению, нет», — ответил Эдвард. «К тому же, я говорил тебе, что даже у меня есть свои ограничения, так что не возводи меня на пьедестал, иначе у тебя никогда не будет возможности однажды превзойти меня». Сьюзен вздохнула в разочаровании, проигнорировав последние слова Эдварда. Она не думает, что сможет превзойти своего кузена. Увидев, что его кузина все еще в плохом настроении, Эдвард добавил: «Не унывай, сегодня вечером я отведу тебя и тетю Амелию посмотреть на красивое и волшебное зрелище». Сьюзен кивнула и заставила себя что-нибудь съесть. Хотя она не могла так быстро избавиться от грусти, ей было чего ждать. Может быть, этот ужасный день удастся спасти. Тем временем Эдвард прервал мысленную связь со своей кузиной. Заклинание, которое он использовал, было основано на легилименции. Вместо того, чтобы читать мысли человека, он устанавливал с ним связь, после чего они могли общаться напрямую через разум. Обычно Эдвард спрашивал у человека разрешение, прежде чем установить связь и общаться, однако он мог и насильно вторгнуться в его сознание и поговорить с ним. Что касается прекрасного вида, о котором он говорил, то это была Земля с Луны. Он планировал взять свою кузину и тетю на обзорную экскурсию по Луне. Разумеется, он не станет раскрывать свою лабораторию. Для двух оставшихся членов его семьи на этой планете это должно стать незабываемым опытом, до тех пор, пока его родители не оживут. Дамблдор сидел в своем кабинете с зеркалом перед собой. «Что ты думаешь, Ника, это осуществимо?» – спросил он человека по другую сторону зеркала. «Поистине чудесная идея», — ответил Николас Фламель. «Одна из причин, по которой я никогда не делал второй камень, заключалась в трудности, а главное, в чувстве вины, которое я испытывал после изготовления первого. Кто бы мог подумать, что на самом деле существует другой способ. «Итак, это возможно?» — снова спросил Дамблдор. «Да, это совершенно нормально использовать эмоции вместо душ. Хотя действие эликсира бессмертия значительно снизится, это также уменьшит некоторые побочные эффекты». Дамблдор кивнул, прежде чем спросить. «Итак, что вы думаете о его идеях относительно возможной функции камня? Чтобы на его основе можно было создать могущественную цивилизацию?» Фламель глубоко вздохнул, услышав это, затем ответил. «Камень находится в моем владении уже более 600 лет, и я никогда не думал, что его можно использовать таким образом. Мне кажется, что я потратил свою жизнь впустую, когда думаю обо всем, чего я мог бы достичь с его помощью. Не нужно винить себя, Ника. В конце концов, не все так дальновидны, как Эдвард. Я думаю, что его видение, вероятно, самое уникальное среди всех великих волшебников, которые когда-либо существовали». На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина, после чего Дамблдор спросил: «Ты прожил дольше меня, что ты думаешь об Эдварде?» «Ну, за свою жизнь я встретил несколько волшебников, подобных ему», ответил Николя Фламель. «Их мораль выровнена по нейтральной стороне, ни добро, ни зло. В своем стремлении к магии они способны на многое. Однако, пока у них есть семьи или близкие, эти люди обычно имеют какие-то моральные ограничения и придерживаются неких нижних границ, которые они не переступят. Тебе следует беспокоиться, если что-то случится с семьей Эдварда. Если у него не будет никого, кто бы сдерживал его морально, то вот тогда все действительно изменится к худшему». Дамблдор кивнул, сохраняя на лице глубокое задумчивое выражение. Тогда Фламель добавил: «Я много раз говорил тебе, Альбус, оставить будущее волшебного мира молодым людям. Я знаю, что ты хотел бы оставить будущее человеку, чьи моральные принципы более близки тебе, возможно, тому мальчику, Гарри Поттеру. Однако, пока существует Эдвард, это просто невозможно. Как только он создаст свой собственный философский камень, он будет иметь неограниченную продолжительность жизни, добавив к этому зелье молодости, которое он уже разработал, он сможет оставаться молодым вечно. Кроме того, вы сказали, что он изучает модификации родословной. Если ему удастся расшифровать силу Феникса, он получит мощную способность к регенерации и другую форму бессмертия. Поскольку ты не остановил его в подвале, твой шанс, вероятно, навсегда упущен. Просто наслаждайся старостью и смотри, как он меняет мир». Глава 52. Успешная модификация жизненного кода. Глава 52. Успешная модификация жизненного кода. После окончания школы Эдвард перешел в режим глубокого исследования. Сначала он разослал письма всем своим знакомым и спутницам, чтобы они не связывались с ним, так как он будет занят. Конечно, чтобы успокоить свою тетю, он взял ее и маленькую Сьюзен на Луну и насладился прекрасным видом Земли из космоса. Во время своего уединения для магических исследований ему предстояло сделать три основных дела: изменить свой жизненный код, затем создать свой собственный философский камень и использовать его в качестве источника энергии для своих врат мира. Однако он все же решил сначала сосредоточиться на собственной силе, поэтому сначала занялся модификацией тела. Первым шагом в этом процессе было проверить, является ли модификация беспроблемной, испытав ее на нескольких темных магах, которых он поймал сам. На этот раз он не стал прибегать к помощи стороннего посредника, как Роберти. Хотя было несколько проблем, которые он не учел при разработке модификаций, он легко устранил их после того, как они были обнаружены. Конечно, те темные волшебники, которые выжили в процессе, были мгновенно убиты после этого. Он не позволил бы таким могущественным волшебникам разгуливать по миру. Хотя Эдвард на мгновение задумался о том, не попытаться ли вместо этого контролировать этих волшебников, но вскоре передумал. Только он, его семья и возможные будущие возлюбленные могут быть посвящены в такую модификацию силы, и даже тогда он не будет использовать лучшую модификацию, которую он сделал для себя. Эдвард никогда не был святым, и он признавал, что также был эгоистом. После того, как все было готово, он начал свою модификацию. Эдвард находился в своей лаборатории на Луне. Он сидел на кровати в белой комнате. Хотя эта комната выглядела пустой, но это было не так. Эта комната была наполнена чарами, призванными сохранить ему жизнь любой ценой. Здесь были чары на все возможные сценарии смерти, которые только мог придумать Эдвард. будь то отказ его органов или какой-либо части тела, или, может быть, его магическое ядро было разрушено во время процесса, или, может быть, у его души возникли проблемы. В худшем случае, чары отдадут приоритет сохранению души Эдварда, тогда его тело-клон также хранилось в другой комнате. Если что-то пойдет не так, он сможет перенести свою душу в другое тело. Он даже активировал силу плаща невидимки, чтобы скрыться от взгляда смерти. В общем, Эдвард не хотел никаких осложнений. Первым делом Эдвард выпил маленький пузырек Феликс Фелицис или счастливого зелья. Прошел почти год с тех пор, как он выпил последний пузырек, так что теперь все было в порядке. Затем он взял шприц и посмотрел на него, прежде чем ввести его в свое тело. Этот шприц на самом деле является магическим вирусом оборотня, который может повлиять на раздел кровного рода жизненного кода. После более чем годичного изучения жизненного кода, наблюдая за тем, как создаются и рождаются дети различных магических животных, Эдвард глубоко понял жизненный код. Поэтому он модифицировал вирус оборотня, чтобы изменить свой собственный жизненный код не для того, чтобы превратить его в оборотня, а чтобы добавить множество других преимуществ к своей уже существующей родословной, копируя других магических животных. Через 30 секунд после инъекции Эдвард потерял сознание на кровати, после чего началось его превращение. Со стороны процесс выглядел очень устрашающе. Сначала с него слезла кожа, а затем и все остальные части тела. Все его тело превратилось в какую-то жидкость, которая ужасно пахла. Затем на месте липкой жидкости, которая была телом Эдварда, появилось пламя. После этого начало отрастать новое тело. Процесс длился 7 дней, и во время всего этого Эдвард ничего не чувствовал, к счастью для него, он был как будто в коме. Когда Эдвард очнулся, он сразу же почувствовал разницу между своим нынешним и прежним «я». Первое очевидное отличие заключалось в том, что он стал выше. Теперь его рост составлял более 2 метров. Прим. Автора. Многие люди отмечали, что 1,8 метра – это не очень высокий рост, поэтому я изменил его. Затем он проверил свое магическое ядро. Его ядро в форме куба, казалось, имело еще один больший куб, окружающий маленький. После быстрого подсчета оказалось, что большой куб вмещает столько же, сколько и маленький, в 25 раз больше, чем у взрослого волшебника. Эдвард был в экстазе, так как наконец-то решил свою проблему с магической силой, однако вскоре он успокоился, так как знал, что только что преодолел первый ограничитель, а впереди еще 2. Однако его удивило, что он преодолел только один из них, так как его модификации должно быть более чем достаточно, чтобы преодолеть 2 одновременно. Возможно, за этим кроется какой-то секрет. Он сделал мысленные заметки, чтобы изучить этот вопрос позже. Проверив свою магическую силу, Эдвард продолжил испытывать свою новую способность. Внезапно на его теле появилось пламя, но оно в момент исчезло и появилось в нескольких метрах от него. Это была способность Феникса к явлению. Кивнув в знак удовлетворения, Эдвард вдруг громко сказал: «Сири, используй на мне атаки разных уровней». «Как прикажете, сэр», — ответил сладкий и мелодичный голос, казалось, раздавшийся из всей комнаты. На самом деле это была магическая версия искусственного интеллекта, который Эдвард недавно создал, чтобы помочь ему в его исследованиях. Он был основан на изучении распределяющей шляпы, фактически искусственного интеллекта, и чарах ускоренной обработки мыслей, которые он изучил в диадеме Коктеврона. Он собирался назвать его Джарвис, но переименовал в Сири из-за женского голоса и в память о своей прошлой жизни. К сожалению, этот искусственный интеллект еще многое может улучшить, когда дело доходит до возможностей. После того, как Эдвард отдал приказ, из ниоткуда появилось бесчисленное множество различных заклинаний, которые ударили его по всему телу. Однако он был в полном порядке. На нем не было ни единой царапины. После нескольких минут непрерывной бомбардировки Эдвард спросил: «Сири, каковы результаты?» «Сэр, согласно расчетам, ваша сопротивляемость магии превосходит сопротивляемость драконов и троллей. Потребуется не менее 20 обычных волшебников, чтобы постоянно атаковать вас в течение 30 секунд, прежде чем вы будете ранены». Эдвард кивнул, а затем продолжил: «А как насчет волшебников уровня Дамблдора?» «Вычисляю. Волшебники такого уровня могут ранить вас, сэр, но их атаки уменьшатся на 20-25% в зависимости от используемого заклинания. Добавь в параметры, волшебники, сломавшие второй ограничитель и имеющие магическую силу в 51-75 раз больше, чем у взрослого волшебника, добавил Эдвард. Вычисление невозможно обработать, ответила Сири. Эдвард вздохнул, хотя и не был сильно удивлен, поскольку знал, что его искусственному интеллекту еще есть куда совершенствоваться. Однако он отложил это на задворки сознания, продолжая тестировать свое новое тело. Глава 53. Тестирование. После недолгого сетования на неудовлетворительную работу Сири Эдвард продолжил тестирование. Он достал свою палочку и направил ее на левую руку. «Сектум Симпра», — спокойно сказал он. Затем из его палочки вырвалась мощная режущая сила и отсекла его левую конечность. Кровь начала пульсировать из нее, но Эдвард оставался спокойным на протяжении всего процесса. Через несколько секунд в его отрубленной руке появилось мощное пламя, а еще через несколько минут из нее выросло совершенно новое. Тем временем Эдвард со спокойным выражением лица анализировал то, что с ним только что произошло. Он понял, что многие способности Феникса на самом деле происходят из отдельного огненного измерения, к которому они имеют исключительный доступ. Путешествуя через это измерение, они могут телепортироваться оттуда в любую точку мира. Это огненное измерение также наполнено жизненной силой, поэтому они могут исцелить практически любую травму. Что касается их способности возрождаться после смерти, то она очень проста. Они оставляют копию себя в этом измерении. Эта копия содержит всю их информацию, от их знаний, души, способностей и т.д. Когда они умирают или собираются умереть, они могут просто перенести свое сознание обратно в эту копию, а позже в материальный мир. Они могут повторять этот процесс столько раз, сколько захотят, поскольку это измерение полно бесконечной жизненной силы. Феникс может умереть, только если решит, что больше не хочет жить. Конечно, это относится только к миру Гарри Поттера, а у Эдварда теперь есть доступ к этому огненному измерению. Еще одним преимуществом, которое дала ему модификация его родословной, стал ужасающий талант к манипулированию пламенем. Проверив эти способности, Эдвард перешел к остальным. «Сири, давай начнем тест на силу и скорость». После этого приказа в комнате появился длинный черный куб. Эдвард подошел и поднял его над головой. Затем, после активации заклинаний, вес куба начал увеличиваться, не меняя своего объема. Эдвард держал куб над головой более 15 минут. К концу этого времени он обильно вспотел, до такой степени, что промочил одежду. По истечении 15 минут он бросил куб на землю. Бум! Земля в белой комнате задрожала после приземления. В месте приземления появилось несколько трещин, но вскоре после этого они были магически устранены. «Сири, какой максимальный вес я поднял?» «Сэр, согласно расчетам, вы подняли 1363-89456 кг», — ответила Сири. «Около 1,4 тонны, неплохо», — подумал Эдвард. Его сила исходила не от великанов или троллей, а от способности фениксов поднимать большой вес с помощью своих хвостов. Он изменил свой жизненный код, чтобы его конечности воспринимались как хвост феникса. Следующим тестом была скорость бега и скорость реакции. Все они превысили пределы человеческого тела, так что Эдвард был доволен. Закончив с этим тестом, Эдвард сказал: «Сири, следующий тест – тест на владение магловским огнестрельным оружием». «Да, сэр». После этого перед Эдвардом появился пистолет и выстрелил в себя в упор. После более чем 10 выстрелов пистолет остановился, и Эдвард посмотрел на свою кожу. На ней не было даже следов ранения, и он даже не использовал магию. Просто его обычная кожа обладала такой защитной способностью. «Следующий шаг», — приказал он. После его приказа на этот раз появился пулемет и без колебаний выстрелил в упор. После того, как пулемет опустошил обойму, Эдвард осмотрел свое тело. Он истекал кровью, так как его кожа была прорвана. Однако пули не проникли глубоко внутрь его тела. Вскоре они были извлечены, и он исцелился. Эдвард был доволен тем, как он защищался без магии. «Следующий», — приказал он. На этот раз оружие не появилось, но Эдвард знал, что что-то приближается. Он закрыл глаза на несколько секунд, а затем внезапно отпарировал на несколько метров вперед. В том месте, где он находился, мимо его головы пролетела пуля из снайперской винтовки. На этот раз Эдвард проверял способность громовержца предсказывать опасность, и ему это удалось. Он приобрел не только эту способность, но и их способность создавать грозы. Однако он решил проверить эту способность позже, когда вернется на землю. Эдвард закрыл глаза, ожидая следующего шага. Вслед за этим еще одна быстро летящая пуля из снайперской винтовки устремилась прямо ему в голову. На этот раз он не стал уклоняться. Когда пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы, внезапно появился мощный щит и заблокировал ее, причем Эдвард не делал никаких жестов или заклинаний. Щит возник мгновенно и активировался сам по себе. Этот щит был единственной модификацией, которую он сделал на своей душе. Эдвард наложил на свою душу очень мощное заклинание, которое активируется само по себе, когда ему угрожает опасность. Таким образом, Эдвард мог предотвратить покушение мощным обычным оружием или даже подлое нападение других волшебников. Хотя он обладал способностью предсказывать опасность, это не было гарантией, о чем свидетельствует тот факт, что громовержецов постоянно захватывают в плен. Кроме того, это заклинание может даже блокировать проклятие Авады Кедавра. После многих лет изучения этого проклятия он понял, что это темная магия, которая мгновенно уничтожает жизненную силу в теле человека, тем самым убивая его, не оставляя ни единого следа. Поэтому он создал заклинание, которое поглощает несколько жизненных сил в окружающем пространстве и позволяет проклятию Авады Кедавра уничтожить их внутри. Конечно, он пытался вернуть к жизни человека, убитого непростительным проклятием, но пока ему это не удалось. Даже после добавления жизненной силы человеку, который был поражен, он все равно потерпел неудачу. Таким образом, его исследования проклятия не прекращаются. К сожалению для него, у него так много объектов исследования одновременно, что этот не был его главным приоритетом. Последний тест Эдварда был проведен на его душе. После его модификации его и без того мощная душа стала еще более необычной. В результате этого духовная магия, такая как легилименция, окклюменция, зачарование памяти, проклятие Империуса и другая магия, связанная с душой, стала еще более мощной. Повторив все остальные испытания еще много раз, чтобы лучше понять и контролировать свои новообретенные магические способности, он приступил к следующему важному проекту – созданию философского камня. Глава 54. Обмен. Глава 54. Обмен. Прежде чем Эдвард приступил к созданию философского камня, он вернулся на Землю, чтобы проверить, как идут дела. Оказалось, что за время всех его экспериментов и модификаций тела прошло больше месяца. Поэтому он потратил некоторое время на отправку писем родным, друзьям и знакомым, чтобы сообщить им, что с ним все в порядке. Однако одно письмо особенно удивило его, когда он прочитал его. Тогда, улыбнувшись, он принял приглашение. На следующий день Эдвард оделся соответствующим образом в свой очаровательный черный костюм. Затем, используя летающий порох, он телепортировался в определенное место. Эдвард появился перед камином. Оглядевшись, он заметил, что архитектура этого дома была французской, вокруг висели очень старые картины. Судя по тому, что они не двигались, это были магловские картины. При беглом взгляде Эдвард определил, что эти картины относятся к XIV веку. Учитывая владельца этого дома, он не был удивлен. Вскоре после этого он увидел старика, выходящего из одной комнаты. Человек шел очень медленно, но Эдварда это не волновало. Его волновал лишь внешний вид старика. Он выглядел дряхлым. Этот человек был настолько стар, что казалось, будто даже дыхание может убить его. Он был очень худым, настолько худым, что даже дуновение ветра могло разрушить его тело. Эдвард посмотрел на старика и подумал: похоже, даже мое зелье молодости не смогло ему помочь. Затем Эдвард очень осторожно пожал руку старика и сказал: «Мистер Фламель, для меня большая честь познакомиться с вами. Должен сказать, что я был весьма удивлен, получив ваше приглашение». «О», — ответил Николя Фламель, — «разве вы не просили Дамблдора дать мне ваш адрес?» «Честно говоря, я не ожидал, что он действительно это сделает», — спокойно ответил Эдвард. «Значит, ты не понимаешь его так сильно, как тебе кажется. Чувства Дамблдора по отношению к вам очень сложны. С одной стороны, он с нетерпением ждет твоего достижения и больших перемен, которые ты можешь принести в мир волшебников. И в то же время опасается, что ты пойдешь по тому же пути, что и он, Гриндельвальд и даже Волан-де-Морт. Вы знаете, что в обоих случаях он винил себя за то, что вовремя не остановил этих двоих. Поэтому он боится совершить ту же ошибку в третий раз». Эдвард на мгновение нахмурился, услышав это, затем ответил: «Что ж, возможно, я смотрел на профессора необъективными глазами. «Давайте не будем об этом, мистер Фламель». Никола Фламель кивнул и пригласил Эдварда сесть. Затем вошла его жена, Перенель, тоже очень пожилая дама, и подала чай. При этом она любезно улыбнулась Эдварду и сказала: «Благодаря твоему зелью молодости я чувствую себя по меньшей мере на 100 лет моложе». Эдвард улыбнулся в ответ и сказал: «Я рад, что оно вам пригодилось, госпожа». Затем два великих алхимика немного поболтали, прежде чем перейти к истинной причине, по которой они решили встретиться – обмену идеями и знаниями. «Мистер Фламель», – сказал Эдвард, – «у меня есть способ, как мы можем быстро обменяться знаниями, если вы не возражаете. Однако этот процесс будет немного болезненным». «О», — ответил Николя с выражением заинтригованности на лице, — «давай». Он не боялся, что Эдвард сделает с ним что-нибудь. После всего времени, которое он прожил, Николя не боялся смерти. Более того, с того момента, как Эдвард вошел в его дом, он чувствовал, что этот молодой талантливый маг нарушил первый ограничитель. Судя по тому, что он слышал от Дамблдора, этот человек использовал для этого модификацию кровной линии, а значит, скорее всего, ему это удалось. Хотя Николя не знал, какую силу получил Эдвард после своей трансформации, он был уверен, что она должна быть очень мощной. Поэтому, даже если бы он активировал все чары в своем доме, он не думал, что сможет что-то сделать с Эдвардом. Поскольку он был бессилен и беззащитен в тот момент, когда Эдвард вошел в его дом, ему не нужно было подозревать его мотив. Эдвард кивнул, получив согласие Николя. Затем он достал из сумки корону с чарами необнаружимого расширения и надел ее себе на голову. Николя Фламель, как могущественный алхимик, сразу же понял, насколько удивительна эта корона. Посмотрев на нее несколько секунд, он спросил: «Это?» «Да», — ответил Эдвард, — «диадема Кандиды Коктевран, которую я сделал сам, скопировав оригинал». Николас Фламель вздохнул от того, что Эдварду повезло найти такое волшебное чудо алхимии, и от того, что он сумел скопировать его. Тем временем, после того, как Эдвард водрузил корону на голову, он сказал: «Вы готовы, мистер Фламель?» «Без проблем». Затем Эдвард достал свою палочку и приложил кончик ко лбу. Белая линия вышла из его лба и направилась прямо к голове мистера Фламеля. Не раздумывая, старый алхимик позволил белой линии войти в свой лоб. Вскоре он оказался в комнате, разделенной на две части. На каждой стороне комнаты стояли бесчисленные книжные шкафы, заполненные книгами. Однако одна сторона комнаты была чрезвычайно велика по сравнению с другой. Затем в его сознание пришло понимание того, что происходит. Согласно полученной информации, он находился в месте, называемом Дворцом Разума. Меньшая сторона комнаты представляла все его знания за последние 600 лет, а большая – все знания Эдварда. На краткий миг Николя Фламель был поражен. «Мои 600 лет накоплений – ничто по сравнению с волшебником в возрасте 20 лет», – вздохнув про себя, он вскоре заметил, что Эдуард тоже появился в этом месте. Тогда он сказал: «Мистер Фламель, здесь хранятся не только ваши знания, но и воспоминания. Поэтому, если вы не хотите, чтобы я что-то увидел, вам нужно просто это спрятать. А теперь давайте начнем». После того, как Эдвард произнес эти слова, по одной книге из комнаты с каждой стороны перелетели с одного конца комнаты на другой. После этого страницы книг начали перелистываться сами собой. Как только они закончили, и Эдвард, и Николас Фламель почувствовали, что в их умах прибавилось еще одно знание. Следуя принципу эквивалентного обмена, Эдвард обменивал одну книгу на другую, уделяя при этом больше внимания алхимии, поскольку знал, что именно в ней специализируется господин Фламель. Конечно, этот метод был не совсем точным, поскольку никто не мог оценить ценность тех или иных знаний. Таким образом, два великих алхимика обменялись не только знаниями, но и идеями и опытом. От автора: два момента. Во-первых, я решил изменить рост Эдварда до 1,93 м, так как рост выше 2 м слишком высокий и легко заметный. Во-вторых, я планирую закончить мир Гарри Поттера в августе или, самое позднее, в начале сентября. Перевод этой арки закончится не сильно позднее автора, так что вы, ребята, можете с нетерпением ждать приключений Эдварда в мире стального алхимика. Если у вас есть возможность, лучше пересмотреть это аниме, как это делаю я, или посмотреть впервые, если вы никогда не смотрели. Как одно из величайших аниме всех времен, вы должны посмотреть его, если не смотрели. Глава 55. Светлое будущее. Глава 55. Светлое будущее. Эдуард и Николас Фламель не знали, сколько времени они провели во Дворце Разума, обмениваясь знаниями. Все, на чем они сосредоточились, это книги, которые постоянно перелистывали каждый со своей стороны. Эти книги содержали не только знания, которые читали эти два великих алхимика, но и их опыт, эксперименты и воспоминания об алхимии и магии. Таким образом, не обращая внимания на течение времени, эти два человека предавались процессу познания. К сожалению, по крайней мере, для мистера Фламеля, его запасы знаний вскоре были исчерпаны Эдвардом, поэтому ему нечем было обмениваться, и он не мог больше ничему научиться. Поэтому после того, как мистер Фламель открыл глаза во Дворце Разума, он посмотрел на Эдварда и вздохнул. Он представил себе, какие тайны скрываются в этих книгах. Время от времени он решал просмотреть некоторые магические исследования Эдварда вместо алхимии, и был по-настоящему потрясен. Некоторые открытия, сделанные там, действительно поразили его, даже те, что касались темных искусств. Конечно, Эдвард не показал некоторые из своих самых могущественных знаний, таких как код жизни. Вздохнув про себя, Фламель заметил, что Эдуард тоже открыл глаза, и кивнул ему, прежде чем покинуть Дворец Разума. Он знал, что Эдуард не даст ему доступа к дальнейшим знаниям без всякой отдачи. Николас Фламель открыл глаза в реальном мире. Он хотел проверить, сколько времени прошло, но внезапно на него напала ужасная головная боль. Он закричал от боли, почувствовав, что его разум внезапно оказался переполнен бесчисленным количеством информации. Его жена попыталась броситься к нему, но ее преклонный возраст не позволял ей двигаться слишком быстро. Она посмотрела на Эдварда и спросила, что ты с ним сделал. Она была действительно в ужасе. 2 часа назад и ее муж, и Эдвард внезапно закрыли глаза, и с тех пор они почти не двигались, до сих пор. Тем временем Эдвард только поморщился на несколько секунд, прежде чем очнуться. Итак, он объяснил, это последствия магии, которую я только что использовал. Хотя в реальном времени прошло всего 2 часа, мы провели месяцы внутри наших разумов, быстро обмениваясь знаниями. Однако тебе не стоит беспокоиться. Причина, по которой я использовал такой грубый и жестокий метод, заключается в том, что его душа достаточно сильна, чтобы выдержать это. Хотя Перинель понимала, что с ее мужем все будет в порядке, на ее лице все еще было обеспокоенное выражение. Заметив это, Эдвард достал из своей сумки зелье и протянул ей. «Если ты можешь мне доверять, ты можешь накормить его этим, и через несколько минут он будет в порядке». Взяв зелье, Перинель на мгновение замешкалась, прежде чем скормить его мужу. Менее чем через 5 минут Николас Фламель перестал морщиться от боли и открыл глаза, массируя висок. Голова больше не болела. Напротив, он чувствовал себя очень спокойно, а его разум – умиротворенным. Все знания, которые он только что получил во Дворце Разума, теперь были частью его самого. После нескольких минут молчания Николя снова вздохнула и сказал, «Думаю, теперь звание величайшего алхимика принадлежит тебе». Эдвард лишь спокойно улыбнулся, но ничего не сказал, даже не упрекнул его. Затем они немного поболтали, после чего Эдвард ушел с улыбкой на лице. Николас Фламель сидел перед зеркалом и разговаривал с кем-то по другую сторону. Это был его старый друг Дамблдор. Он объяснил ему свой недавний опыт или встречу с Эдвардом. После недолгого молчания Дамблдор спросил, «Итак, что именно ты увидел внутри этого так называемого Дворца Разума?» «Я увидел знания, превосходящие наше обоюдное воображение. Я наконец-то понял, почему этот Эдвард такой талантливый волшебник. Это не из-за его врожденного таланта или желания изучать суть магии. Это из-за его странных идей. Часто мы думаем, что наши идеи глупые или не имеют под собой никакой основы. Но он другой. У него не только много странных идей, о которых я никогда раньше не слышал, но у него всегда есть какой-то осуществимый план, который позволяет ему воплотить эти безумные идеи в реальность». Дамблдор нахмурился, услышав это. «Ника, что именно ты видел, что заставило тебя действовать таким странным образом?» Его старый друг всегда был спокоен, поэтому он никогда не видел его таким. «Это был чертеж», — ответил Николя Фламель. «Чертеж величайшего чуда алхимии, которое я когда-либо видел в своей жизни. Нет, я никогда не представлял, что такое вообще возможно. Ты можешь быть более конкретным?» — спросил Дамблдор. «Это был плавучий город». «Плавучий город, совершенно верно», ответил Николас Фламель с вновь обретенной бодростью на лице. Используя гигантский философский камень в качестве источника энергии, Эдвард создал город, который мог парить в воздухе. Нет, это было нечто большее. В плавучем городе была самая современная лаборатория для магических исследований. Она была наполнена множеством зачарований. Антигравитация, щит, контроль атмосферы и многое другое. Плавучий город также имел очень страшную систему оружия, которая включала такие вещи, как магические пушки и даже алхимический голем. Согласно чертежам, этот город также был спроектирован как космический корабль, который может путешествовать по всему космосу. Согласно чертежу, если философский камень сможет обеспечить огромное количество магической силы, то весь город должен быть в состоянии аппарировать в любую точку галактики и даже за ее пределы. Николас Фламиль на мгновение замолчал, вздохнул и продолжил. Хотя это всего лишь чертеж, и в записке Эдварда указано, что его нынешних способностей недостаточно для создания такого волшебного чуда, я искренне верю, что однажды ему это удастся. И я бы очень хотел, чтобы этот день настал. После этого разговора и Николас Фламиль, и Дамблдор на некоторое время замолчали. Оба они размышляли о том, каково это, быть свидетелем такого зрелища. Насколько продвинется вперед человечество волшебников как цивилизация, если им когда-нибудь удастся создать такое волшебное чудо. Что касается Дамблдора, то он начал вспоминать разговор с Эдвардом во время собеседования с профессором. Он понял, что Эдвард не просто нес чепуху, когда говорил, что у него есть план превращения цивилизации волшебников в действительно уникальную и могущественную. Затем он вздохнул. Никто, даже он сам, не знал, был ли этот вздох вызван тем, что Эдвард отказался от своих планов, или тем, что это произошло из-за него. От автора. Я решил изменить то, что сказал две главы назад. Проклятие Авады Кедавра убивает не жизненную силу внутри тела, а особую форму жизненной силы, которая привязывает душу к телу. Антипроклятие, которое изобрел Эдвард, защищает только эту особую жизненную силу или якорь внутри тела. Что касается людей, погибших от проклятия, Эдвард не мог их оживить, так как еще не знал, как воссоздать этот якорь или починить сломанный. Глава 56. Первый шаг в создании философского камня. Глава 56. Первый шаг в создании философского камня. После того, как Эдвард покинул дом Фламиля, он не стал сразу возвращаться на свою базу на Луне, а отправился навестить свою тетю Амелию и маленькую Сьюзен. Он провел с ними несколько дней, а затем поговорил с тетей об ограничителе и о возможности того, что она сама его сломает. Однако Эдвард не был готов использовать модификацию кровной линии, а решил разработать зелье, позволяющее волшебникам разрушить ограничитель. Через год или два его тетя должна достичь уровня магической силы, необходимого для разрушения первого ограничителя, в 25 раз больше, чем у взрослого волшебника. К тому времени зелье должно быть готово. Что касается маленькой Сьюзен, то она еще была далека от этого уровня. Однако под чутким руководством Эдварда и с помощью множества зелий она должна достичь этого предела к тому времени, когда достигнет совершеннолетия, что будет даже быстрее, чем сам Эдвард. Таким образом, ей будет очень полезно иметь в качестве учителя и предшественника могущественного старшего кузена. Проведя время с семьей, он навестил всех своих подруг, даже Салей. Именно тогда он узнал, что ее муж обнаружил их роман. Однако, узнав, что в этом замешан Эдуард, он не решился ничего предпринять. Тем не менее, дома у Салей все было очень странно. Эдварда это не очень волновало. Хотя он был немного бессердечен, он давно предупреждал Салей о том, что между ними нет будущего. На самом деле, можно утверждать, что вначале они оба использовали друг друга. Салей хотела кого-то, кто мог бы излечить ее дочь от кровавого проклятия, а Эдвард был очарован ее красотой и позволил похоти овладеть собой. Теперь, хотя они оба прониклись друг к другу симпатией, дело дошло до того, чтобы сойтись, по крайней мере, не для Эдварда. После своей эскапады в царство похоти и удовольствия Эдвард начал посылать письма своим друзьям по переписке, как в Англии, так и за рубежом. Беседы с этими авторитетами в различных магических предметах всегда вдохновляли его, не говоря уже о том, что всегда полезно иметь влиятельных друзей по всему миру. Хотя его знания намного превосходили знания этих людей, вместе взятых, он не недооценивал их. В конце концов, он не был всемогущим или всезнающим. В некоторых областях эти люди более способны и даже превосходят его, поскольку он не уделял им особого внимания. Когда все было готово, Эдвард приступил к изготовлению своего первого философского камня. Как он уже говорил после анализа камня, сделанного Николасом Фламилем, Этот камень был действительно конденсированной магической энергией. Поэтому первый шаг в создании такого камня – найти место с большим количеством магической силы. Один из экспериментов Эдварда заключался в том, чтобы определить, существует ли магическая сила в свободном доступе в окружающей среде в мире Гарри Поттера, как и во многих других волшебных мирах, о которых он читал в своей прошлой жизни. К сожалению, ответ был отрицательным. Эдвард однажды предположил, что если бы волшебная сила существовала в окружающей среде, то волшебники в этом мире были бы гораздо могущественнее, чем сейчас, поскольку для создания заклинания им приходится полагаться на собственные магические силы. Сила заклинаний, следовательно, во многом зависела от самого волшебника. Но если бы магическая сила существовала в окружающей среде, волшебники могли бы использовать эту магическую силу в воздухе для создания действительно мощных заклинаний. Несмотря на то, что магическая сила не существовала в воздухе, она все же имелась в определенных местах с большой концентрацией. Точнее, она существовала в узлах лей-линий, проходящих под землей по всему миру. В этих узлах под землей находились огромное количество магических сил. Поэтому некоторые магические или исторические места построены на узлах лей-линий. Например, Министерство магии Великобритании или замок Хогвартс. Магическая сила в этих узлах лей-линий питает магические конструкции в этих зданиях. По сути, Эдвард даже обнаружил на Луне узлы лей-линии и построил свою лабораторию на самом мощном из них. Это открытие также стало одной из причин, по которой он поверил, что мир Гарри Поттера когда-то был высокомагической вселенной. Согласно его нынешней теории, эти узлы использовались для выделения большого количества магической силы в окружающую среду. Однако по какой-то причине в настоящее время они запечатаны или перезаряжаются. К сожалению, Эдвард не нашел никаких доказательств наличия печати в этих узлах. Вторым шагом в создании камня было большое количество душ, необходимых для связывания магической силы. Эдвард подошел к специальной комнате. Внутри комнаты было полно алмазов размером с шарик или больше. Он подошел к одному из них и заглянул внутрь. Там он увидел нечто, лежащее в позе зародыша с закрытыми глазами. Это были души маглов. Эдвард давно предвидел, что для создания философского камня ему понадобятся души, поэтому подготовился заранее. Так, он путешествовал по всему миру и присутствовал при большинстве крупных войн или конфликтов в период с 1985 по 1991 год. Когда некоторые маглы умирали, он собирал их души и хранил их для будущего использования. Что касается причины, по которой он использовал алмазы, то он обнаружил, что они способны хранить души в течение длительного времени после магической обработки. У него было много алмазов, потому что он контролировал несколько шахт в разных частях света, особенно в Африке. Эдвард в основном собирал души взрослых мужчин и женщин, а детей оставлял в стороне. На самом деле, он даже похоронил несколько из них, которые не обладали способностями. Эдвард знал, что его поступок лицемерен, но все равно продолжал его совершать, так как это постепенно снимало с него чувство вины. По взмаху его палочки 100 000 алмазов разлетелись вокруг него и последовали за ним в другую комнату. По его первоначальным расчетам, количество необходимых душ должно было составлять половину или даже меньше этой суммы. Однако после обмена мнениями с Николасом Фламелем Эдвард обнаружил один недостаток философского камня. Использование эликсира бессмертия с таким количеством душ будет иметь побочные эффекты из-за недовольства всех этих душ. В конце концов, никто не хотел бы, чтобы их загробная жизнь была нарушена, не говоря уже об использовании в качестве магического материала. Это одна из причин, почему тело Николаса Фламеля такое слабое и хрупкое. Это не только из-за долгого старения. Кроме того, после длительного воздействия эти обиды могут даже повлиять на душу человека, значительно снизив магические способности волшебника. Именно по этой причине Николас Фламель не является самым могущественным волшебником, когда-либо жившим в этом мире. Благодаря более чем 600-летнему постоянному росту его магические способности должны быть намного выше, чем у любого волшебника. Узнав о проблеме, Эдвард быстро придумал решение и наконец собрался проверить, возможно ли это. Глава 57. Философский камень. Глава 57. Второй философский камень в мире. Эдвард вошел в комнату, заставленную мензурками с растворами разных цветов. Комната была похожа на кабинет химика. Затем он начал смешивать различные растворы вместе. Отличие его комнаты от комнаты химика заключалось в том, что на мензурках и пробирках были начертаны различные древние руны. Каждый раз, когда Эдвард смешивал раствор, эти руны загорались. Кроме того, время от времени он произносил заклинания до и после смешивания растворов. После того, как все было готово, результат раствора Эдварда превратился в кристально чистый камень, похожий по размеру на философский камень Николя Фламеля. Этот камень был вместилищем магических сил. После этого Эдвард приступил к обработке душ, необходимых для камня. К сожалению, у него нет никаких знаний на эту тему, а те, что есть, оказались бесполезными. Эдвард однажды попытался очистить душу, используя магию, которой он научился у некоторых монахов буддизма в Индии, даосских монахов в Китае, жрецов вуду, которых он встретил в некоторых местах Африки и Карибского бассейна, и даже те, которым он научился у коренных американцев, проживающих в Соединенных Штатах. К сожалению, эти очищающие магии были созданы не для того, чтобы удалить все негативные факторы души, а чтобы позволить скорбящим духам перейти в загробный мир. Было даже доказано, что эти заклинания неэффективны против призраков-волшебников. Даже попытки изменить жизненный код этих душ оказались бесполезными, что показало Эдварду, что его понимание этой магии не так глубоко, как он себе представляет. Ему еще есть куда расти и учиться. Поэтому Эдвард сосредоточился на другом решении, использовал метод, схожий с его заклинанием механизированного разума. Он лишил души их интеллекта, воли, разума, духа, а также всех воспоминаний и эмоций, по сути, превратив их в чистый лист. В результате эти души действительно становились более чистыми, но при этом их сила или мощь резко уменьшалась. Следовательно, количество душ, необходимых для создания философского камня, также резко возрастало. «Какая трата?» – пробормотал Эдвард, увидев, сколько душ осталось после его небольшой операции. «К счастью, этот опыт значительно улучшил мое понимание души». Повторив эту операцию с душой более 100 000 раз, Эдвард сосредоточился на следующей части процесса. Он пошел в другую комнату, где находилось озеро. Озеро было голубого цвета, и вокруг него каждые несколько секунд пролетали пятна серого света. Сначала он поместил в озеро ранее созданный кристалл, затем, управляя озерной водой, ввел ее в кристалл. Эта озерная вода на самом деле была магической силой в жидком виде. Эдвард сделал бесчисленное количество попыток, прежде чем создать это озеро. К сожалению, вода рассеивалась в окружающую среду, как только он отходил от озера на несколько метров. И как бы он ни пытался сохранить ее, это было практически невозможно, до сегодняшнего дня. После того, как кристалл вобрал в себя огромное количество магической силы, Эдвард взмахнул рукой, и бесчисленные души вплыли в комнату. Однако, в отличие от прежних, когда они были в форме человека, на этот раз они выглядели как плывущие облака. С помощью своей палочки он управлял этими душами, чтобы они вошли в кристалл или камень. После этого бесчисленные древние руны, вырезанные в кристалле, загорелись одна за другой, а затем произошло магическое превращение. Души идеально связали магические силы внутри кристалла, превратив его в нечто твердое. На самом деле Эдварду не нужно было использовать древние руны, так как он мог просто заколдовать кристалл. Однако, согласно его исследованиям, использование рун вместо обычного зачарования повышало качество любых алхимических предметов от 40 до 60%. Именно поэтому, даже обучая своих учеников, он учил их использовать руны в своих заклинаниях, несмотря на то, что большинство алхимиков этого не делают. Через 3 дня магическая трансформация камня закончилась. В результате философский камень Эдварда стал синим, а не красным, как у Николаса Фламеля. После этого он испытал камень, превратив простой металл в чистое золото. С его помощью Эдвард смог наблюдать высший уровень трансфигурационной магии. Постоянное изменение любого объекта. В терминах магловских ученых это была способность манипулировать материей на субатомном уровне. Затем он приступил к испытанию эликсира бессмертия. Выпив его, Эдвард обнаружил, что сила его души была увеличена таинственной силой, а затем его тело омыла мощная магическая сила. Проверив себя, он понял, что его клетки преодолели предел Хейфлика по количеству делений. Именно тогда Эдвард понял, что этот камень не только магическое, но и научное чудо. После этих простых испытаний Эдвард вошел в другую комнату. Он постоял перед ней несколько секунд, бормоча про себя: «Мне нужна комната с самым высоким уровнем защиты, которую только могут создать все мои знания». После этого он вошел в комнату, держа в руке синий философский камень. Внутри комнаты находилась полная копия замка Хогвартс. Не раздумывая, Эдвард направил свою палочку и произнес: «Бомбарда!» Из его палочки вылетел белый свет и ударил в самую высокую башню замка, затем бум, и вся башня была разрушена. Обломки, оставшиеся после взрыва, упали на другие части, вызвав еще большие разрушения. Если бы это был настоящий замок, такой уровень разрушений был бы поистине катастрофическим. Эдвард удовлетворенно кивнул, оценив свою силу. Эта версия Хогвартса была идеальной копией, так как на нее даже наложены те же защитные чары. «Сири, предоставь мне другой замок», — сказал Эдвард вслух. После этого через несколько минут разрушенный замок был заменен новым. Увидев это, Эдвард удовлетворенно кивнул своей собственной выручай комнате. Для того, чтобы она была такой мощной, Эдвард усовершенствовал многие чары и специально для этой комнаты выделил узел Ли и линии для притяжения магической силы. Затем Эдвард убрал улыбку и с серьезным выражением лица взял камень в руку. Сконцентрировавшись, он начал направлять магическую силу через свое тело. Он почувствовал, как очень мощная энергия вошла в его тело. Если бы не его недавняя модификация тела, он подумал, что его тело взорвалось бы от такого количества энергии, текущей по его венам. С небольшим усилием он направил свою палочку в сторону замка и произнес: «Бомбарда!» Снова из его палочки вырвался мощный свет и направился к замку. Бум! После того, как свет достиг цели, раздался мощный взрыв. Было видно облако пыли высотой более 20 метров, за которым последовала ужасная ударная волна, распространившаяся в окрестностях. Перед Эдвардом внезапно появился щит. Когда он ощутил силу этого заклинания, он не отвел глаз, его одежда развивалась на ветру. Вскоре он увидел результат этой атаки. Весь замок Хогвартс был полностью разрушен, от него осталось лишь несколько обломков. Защитные чары также были полностью уничтожены. Что касается Эдварда, то он, наконец, осознал силу созданного им камня. В отличие от камня Николаса Фламеля, который был полон жалоб от душ внутри, его камень был довольно чистым. Это означало, что его магическую силу легко контролировать и использовать. Эдвард знал, что это не вся сила камня, так как из него можно извлечь еще больше энергии. Единственная причина, по которой он этого не сделал, заключалась в том, что его тело не могло этого выдержать. Однако алхимические предметы имели более высокий порог, чем люди, поэтому он мог легко создать мощное магическое оружие уровня ядерных бомб и многое другое. Кроме того, в предыдущем тесте использовались простые взрывные чары. Если бы он использовал более сильную магию, которая имеет широкий спектр атак, или заклинание Fiendfire, которое может сжечь все, что угодно, это было бы действительно ужасающе. Повздыхав несколько секунд, Эдвард ушел, чтобы приступить к следующему шагу своего плана. Глава 58. 1926. Глава 58. 1926. Закончив проверку своего камня, Эдвард направился в комнату, где находились врата мира. Войдя внутрь, он положил руку на врата и использовал свою магическую силу, чтобы активировать их, после чего дверь открылась с середины, открыв серовато-черную завесу в форме двери. Эдвард шагнул внутрь. Там он оказался в белом коридоре с двумя дверями с надписями на них. Одна гласила «Комната отдыха», а другая – «Ядро». Комната отдыха представляла собой огромное помещение, в котором находился большой особняк, в котором, вероятно, могло разместиться более сотни человек. Не раздумывая, Эдвард подошел к двери с надписью «Основное» и положил на нее руку. Затем другой женский роботизированный голос произнес: «Начинается сканирование». Этот голос отличался от голоса Сири. Отпечатки пальцев совпадают, сканирование глаз совпадает, физический облик совпадает на 60%, магические способности. Неизвестно, родословная. Неизвестно, колебания души. Неизвестно, обнаружение вторжения. Активирую контратаку. После этого вокруг Эдварда, чей рот безостановочно дергался, казалось, активировалось бесчисленное количество заклинаний. Он забыл, что его паранойя взяла верх над ним, когда он разрабатывал меры безопасности для врат и принял столько мер предосторожности. Теперь из-за того, что он только что прошел через модификацию родословной, его тело сильно изменилось, отсюда и причина того, что хранитель врат не узнал его. Поэтому он поспешно произнес: «Код активации». Кфу 2949 и в Хухрк Нур 37480 Т3 Ф 73 Y 493 Б 7 Y 537 Y 359 8 753 Y 834 У 8 459 635 Y 7 Хухвур. Обработка. Код идентифицирован. Предоставляю высший уровень полномочий. Создатель-владелец. Добро пожаловать, мистер Боунс. Есть команды? Пересканируй все параметры моего тела и используй их в качестве нового протокола безопасности. Как прикажете. Затем Эдвард провел следующие часы, сканируя и регистрируя все свои параметры. Лицо, рост, родословное, магические способности и душа. Только после этого он вошел в основную комнату врат. Внутри комнаты была еще одна белая комната площадью около 29 квадратных метров. Эта комната была полна письменами по всему полу и стенам. Некоторые из этих надписей были древними рунами, а некоторые – чарами. После того, как Эдвард вошел в комнату, он начал изменять заклинания в комнате и добавил несколько других. Затем, в самом центре комнаты, он поместил синюю философскую комнату. Из камня внезапно появилась синяя энергетическая линия, проходящая по всей комнате. «Сэр, обнаружен мощный выброс энергии», – внезапно сказала Моргана. Так звали этот искусственный интеллект. «Я знаю. Определи, не сработали ли какие-нибудь чары», — приказал Эдвард. «Сканирование. Проблема обнаружена с чарами 6, 67, 167, 534». Эдвард исправил проблемные чары, чтобы они могли использовать магическую силу камня для своей работы. Следующим шагом в его действиях было испытание всех врат, но было еще кое-что, что ему нужно было сделать. Потратив несколько дней на изготовление специального кольца, Эдвард активировал врата. Эдвард стоял в зале ядра, перед ним было голографическое изображение. Через него он увидел, что время врат стремительно движется назад. Его лаборатория на Луне начала разрушаться или возвращаться в исходное состояние. После путешествия, длившегося более года, Эдвард обнаружил, что его врата были похоронены глубоко под землей на Луне. Через неизвестное количество времени врата чудес остановились, и Эдвард нахмурился. Врата могут путешествовать во времени, но не в пространстве и времени. Похоже, что моего понимания этих двух сил недостаточно. Если я хочу усовершенствовать эти врата, мне предстоит еще долгий путь, подумал про себя Эдвард. Моргана, ты записала все явления, которые произошли во время нашего путешествия во времени? Да, сэр. Все колебания энергии, формы жизни или материи вокруг нас были записаны, чтобы вы могли проанализировать их позже. Эдвард кивнул и достал алхимический предмет, позволяющий ему дистанционно использовать силу врат. Он наложил на себя чары невидимости, а затем телепортировался обратно в Британию на Земле. Оказавшись на косом переулке, Эдвард использовал легилименцию на проходящем мимо волшебнике, чтобы прочитать его воспоминания. 1926 год, пробормотал он. Это должно быть время, когда происходило действие фильма «Фантастический зверь». Первая мысль Эдварда была связана с тем, не может ли его присутствие слишком сильно изменить время, что приведет к исчезновению некоторых людей из будущего. Он знал, что вероятность этого высока, поскольку уже происходили ситуации, когда люди пытались использовать маховик времени, чтобы испортить время. Однако вскоре он перестал думать об этом, поскольку ему было все равно. Пока его семья не замешана, это не имеет для него значения, а если его семья все-таки замешана, то он воспользуется вратами, чтобы вернуться в прошлое и попытаться все исправить. Конечно, Эдвард не знал, что его безрассудное мышление было результатом его недавнего роста магического мастерства. Вскоре после приземления Эдвард провел небольшое расследование, вспоминая всю имеющуюся у него информацию о фильме. Он узнал, что Ньютс-командер некоторое время назад уехал в Америку, поэтому он мгновенно аппарировал в уголок, который он однажды посетил в Нью-Йорке. К несчастью, он забыл, что находится в Нью-Йорке 1926 года, а не в Нью-Йорке 1992 года. К счастью для него, он не снял чары невидимости, поэтому, когда он аппарировал в толпу маглов, никто его не увидел. Украв бумажник очень богатого магла, Эдвард остановился на ночь в роскошном отеле. Перед тем, как лечь спать, он провел много времени, планируя, что он собирается сделать в этой временной линии и какую пользу он может извлечь из этого сюжета. На следующий день, собравшись, он достал свою собственную карту мародеров. Откалибровав ее, он обнаружил местонахождение Ньюта Скамандера. Поскольку на первоначальной версии уже было указано его имя, Эдварду не понадобился ни его волос, ни драгоценный предмет для отслеживания. Эдвард проследил за всеми приближенными к Дамблдору людьми, включая Ньюта Скамандера, даже если тот был стариком на пенсии. Затем, без особых колебаний, он явился к Тине и Куини Галдштейн, которые ужинали с Ньютом и Джейкобом Ковальски. Открыв дверь, Тина нахмурилась, глядя на красивого молодого человека с голубыми глазами, стоявшего перед ней. Она настороженно спросила: «Кто вы?» Глава 59. Обскурус 1. Глава 59. Обскурус 1. Тина Гальдштейн смотрела на хорошо одетого молодого человека перед ней. Хотя костюм выглядел очень дорогим, стиль был странным, и она никогда не видела его раньше. Более того, она не узнала странного волшебника, который внезапно появился перед ее домом. Тем временем Эдвард улыбнулся, а затем щелкнул пальцем. Его одежда превратилась в стиль, более подходящий для 1920-х годов. «Извините за это, я просто приехал издалека. Мое имя – Эдвард Боунс, и я здесь, чтобы увидеть мистера Ньюта Скамандера». Нахмурившись на некоторое время, она впустила Эдварда в дом. Обычно, как бывший Аврор, она никогда бы не позволила такому подозрительному волшебнику, как Эдвард, войти в свой дом. Однако по какой-то причине она доверяла молодому волшебнику, который без предупреждения появился перед ее домом. Конечно, это было обаяние, которое Эдвард использовал, чтобы вызвать доверие у людей, которых он встречал впервые. Если добавить к этому его красивое лицо, то результат был вдвое убедительным. Войдя в дом, он увидел Ньюта Скамандера, Куини Галдштейн, Джейкоба Ковальски, которые сидели и готовились к ужину. Он посмотрел на Джейкоба и кивнул головой, посмотрел на Куини, которая нахмурилась, увидев Эдварда. «Очень талантливый Лигелиминс, однако, мисс Куини, очень невежливо подглядывать в чужие мысли», — спокойно сказал Эдвард. «Поскольку ваша окклюменция настолько сильна, имеет ли значение, если я попытаюсь взять пик?» — ответила Куини с улыбкой на своем прекрасном лице. «Учитывая тот факт, что вы очень красивая женщина, я оставлю это без внимания», — сказал Эдвард с такой же улыбкой, как и она. Затем он посмотрел на Ньюта Скамандера. «Мистер Скамандер, меня зовут Эдвард Боунс, очень приятно с вами познакомиться», с большим энтузиазмом сказал Эдвард, пожимая ему руку. Между тем, на лице Ньюта появилось озадаченное выражение. «Мы знакомы? Подождите, Боунс, вы из семьи Боунс в Великобритании? Я очень дальний родственник», спокойно ответил Эдвард. «Это так? Так чем же я могу вам помочь? До меня дошли слухи, что вы пишете книгу о магических животных, поэтому я пришел поговорить с вами лично. Вы тоже интересуетесь магическими животными?» – взволнованно спросил Ньют. Следующие полчаса они вдвоем обсуждали вопрос о магических животных. Сначала разговор был довольно сердечным, но вскоре они начали спорить. Причина заключалась в том, что эти знающие маги-зоологи по-разному относятся к некоторым вопросам. Эдвард считал, что некоторые магические животные слишком опасны и для их приручения необходимо использовать силовые методы, а Ньют полагал, что обо всех животных, независимо от их природы, можно позаботиться, используя правильный метод. Однако сила – это не выход. «Приятно видеть, что спустя столько лет Ньют все тот же Ньют», – подумал про себя Эдвард. Когда он учился в Хогвартсе, они с Ньютом спорили бесчисленное количество раз. Эдвард сделал небольшую паузу, повернул голову к другим людям, которые смотрели на них в шоке, улыбнулся и сказал: «Мне жаль, что мы так себя вели. Иногда мы просто теряемся в вещах, которые нас интересуют». Тем временем Ньют, не обладавший социальными навыками Эдварда, смущенно опустил голову, глядя на свою холодную еду. Тем не менее, Куини чувствовала, что он был очень счастлив сегодня. Скорее всего, он был счастлив найти человека с теми же интересами, что и у него, и знаниями, чтобы подкрепить их, несмотря на разницу в философии.